быть, какую-то серьезную картину кто-то решил перевести на столь простой язык, чтобы опять-таки стать понятным широкому зрителю. Однако стоит ли на том или ином этапе нашей работы делать вид, что и мы тоже полудети, не обремененные культурой? Нет, это делается, скорее всего, не как приспособленчество к полуребенку, а как естественное свое. И это, вероятно, самое плохое. Скверно ведь, если учитель в школе слабее своих учеников. А так бывает, если те много читают, интересуются многим, а учитель сильно отстал. Но ведь учитель учит каких-нибудь 100 человек, а сценарист или режиссер или редактор фильма учит миллионы людей. Учит, часто находясь на отчаянно низком уровне. За много лет режиссерской практики я привык читать сценарии пьесы. К сожалению, многие из них плохие. Плохи они не тем, что неумело написаны, с незнанием законов кино или театра, а потому что в них нет почти никакого содержания. Я говорю «почти», потому что какое-то содержание там так или иначе должно быть, раз написано 70 страниц. Но это настолько мизерное содержание, что мучительно дотягиваешь до середины и все же бросаешь читать. Об этом не стоило бы и говорить, если бы ты не чувствовал, что данный автор невольно следует чему-то, что сам видит в искусстве. Ведь он ходит в кино, смотрит телевизор, и у него остается чувство, что такое и он может сделать. И он знает два подобных производственных конфликта, и он знает про трудную любовь врача к медицинской сестре. И что вы думаете, подобное, вместо того, чтобы тут же быть выброшенным, становится довольно часто основой будущего фильма или спектакля? Потому что, допустим, какой-то редактор или режиссер говорит это на тему, говорит об этом цинично или же очень часто с полной верой, будто говорит дело. И вот за эту работу берется режиссер, который далек от какой-либо философии, его ум не обременен никакими теориями, он практик, а кроме того, он знает сроки, он знает, что каждый день надо снимать столько-то метров. И вот он начинает снимать. Ему хочется получить на свой фильм хорошую прессу и полные сборы. И, возможно, он все это получит, но сам не пойдет в Дом кино на подобный фильм, если сделал его кто-то другой. Сам он будет стоять в толпе и пробиваться на картину, совсем-совсем не похожую на его. А редактор, который добивался самой легкой доходчивости своего немудреного фильма о враче и его трудной любви, тоже будет рад, если идут хорошие отзывы, но в душе будет знать, что участвовал в чепухе. А когда начнется новая работа, он до странности легко опять окунется те же свои производственные заботы. Я говорю пока о недостатках и не трогаю тех людей, для которых работа над фильмом – это целый этап их жизни. Они готовятся к нему, готовятся долго и мучительно. Они прекрасно знают, что будет серьезный опыт и будет борьба. Борьба хотя бы с привычкой. Вот написал Дворецкий прекрасную пьесу о заводе. Эта пьеса прошла и в кино, и в театре. Прошла во многих городах, прошла хорошо, и вот уже стала привычкой. Теперь говорят, нам нужна еще такая же пьеса, такой же фильм. Включаем телевизор и получаем такую же пьесу, только автор другой и по-другому зовут действующих лиц. Начинается что-то подобное наваждению. Идешь в другой театр и видишь там то же самое. Новый фильм – это новый фильм. И сама эта новизна должна тебя поражать. Новизна фактов и смысла, ну и, конечно, формы. Эта новизна